Понедельник, 16 июня, 14:00, Альтона, Гамбург. Хорошенькое личико Сони Брун опухло, глаза покраснели. Было понятно, что она плачет уже не первый час. Теперь у нее остались силы только слабо всхлипывать. Фолькер хотел допросить ее первым, однако гаупткомиссар, игнорируя ярость БНДшника, разрешил ему только молча присутствовать при том, как они с Вернером Мейером будут допрашивать Соню в ее квартире, мол, теперь это дело комиссии по расследованию убийств. Соня тихо ахнула, когда Фабель сообщил ей, что Клугман был агентом БНД и работал под прикрытием. Теперь все прошлое вдруг предстало перед ней в другом свете, и это было ударом едва ли не более сильным, чем гибель возлюбленного. «Он же сказал, что мы поженимся. Уедем когда-нибудь из этого ужасного Гамбурга сразу после того, как он закончит свое большое дело. Неужели это была просто ложь?» Она растерянно смотрела на Фабеля. У него не повернулся язык сказать правду. Хотя знал ли он правду? «Нет, Соня, вряд ли он лгал. Вы были ему дороги, он заботился о вас. Я уверен, что после большого дела он увез бы вас из Гамбурга». Они попытались вызнать у Сони что-нибудь об украинцах и большом деле, о котором Клугман так много говорил. С кем она его видела, кого он упоминал. Однако Соня явно совершенно искренне на все вопросы отвечала отрицательно. Нет, ни единой подробности ей неизвестно, ни с кем она его не видела. Он не упоминал ни одного имени. «Вы слышали про Вадима?» «Нет, я бы запомнила. Я люблю русские имена и наверняка бы запомнила. В свободные от работы вечера он надолго уходил и возвращался поздно. С кем-то беседовал относительно этого большого дела, но мне не рассказывал». Так они ничего и не узнали. Соня вновь разрыдалась, теперь уже от собственной беспомощности. Фабель молча прошел на кухню и заварил ей крепкого чая. «Последний вопрос», — сказал он. «У Ганса была видеокамера?» Соня нахмурилась и покачала головой. «Значит, он никогда не приносил камеру в ваш дом? Может, вы случайно видели среди его вещей видеокассеты?» Соня снова растерянно замотала головой. Пришлось им уйти ни с чем. Было грустно думать, что судьба в очередной раз посмеялась над Соней. Мужчина, который вытащил ее из грязного мира проституции и дешевой порнографии, оказался полицейским. И теперь она не могла с точностью сказать, любил он ее или только прикидывался. Были их отношения лишь необходимой частью его легенды или чем-то более серьезным. Ее некому было утешить. Ни родственников рядом, ни друзей. Оказалось, что она играла в чужом спектакле. Спектакль закончился, все актеры ушли, а она осталась на сцене, одна-одинешенька. Еще несколько дней назад она торопилась домой, радостная и окрыленная, с хозяйственными сумками, ей было о ком заботиться, у нее было будущее, мечты о новой жизни. И что теперь? Опять трахаться за деньги перед камерой? Фабель мог только гадать, любил Клугман Соню или нет, хотел жениться на ней или нет. Однако то, что он вытащил девушку из порно-бизнеса и не побрезговал устроиться с ней по-семейному, говорило о многом. Закрывая за собой дверь квартиры, Фабель про себя поклялся во что бы то ни стало отомстить за Клугмана.